Алло. Алло, добрый день. Здрасте. Игорь Иванович, в чем дело? Задолженность не погашена, задолженность смешная. 1500 рублей по компании Ван Флит. Меня Мария Александровна зовут. Либо совершенного взыскания. Нихуя себе, кто мне позвонил. Обосраться можно, бля. Вы, пожалуйста, ваш разговор перефильтруйте, у нас идет дальше. Слушай, сука жирная, ты эту запись можешь перед сном переслушать, поняла, тварь? Ой, господи, как я люблю недо мужиков, которые любят... Ой, блядь, это ты мне говоришь, телефонная пидораска с Анкликмани? Ты там грачу привет передай, скажи, что ты по переадресации на антикало нарвалась. Я ебал вас и буду ебать, поняла, сука ебаная? Грачу салам загоняй, Витченко пидораска. Поняла? Внематочно. Да, Михаил Иванович. Здорово. Здорово, здравствуйте. Руководитель выездной группы компании «Профсоюзи» Дмитрий меня зовут. Нихуя, выездная группа, нихуя. А что ты звонишь? Сразу приезжай. В дверь звони. Вот сейчас и подъедем. Где Россия, проспект Русский, 167. Там живете. Давай, подъезжай. Жду тебя, сука. Там живете? Ебасочно тебе размажу, нахуй. Ты там мне в параллель не пизди, блядь. Ты чё, конь педальный, охуел там, что ли? Кочерга, блядь, ты ржавая, нахуй. Ебало твое завалило, нахуй, и попрыгало отсюда, блядь. Хуя ты кенгуру охуевший? Давай, и ты приезжай. Ты приедешь лично? Смотри, только не сдуйся. Ты лично приедешь, петух, нахуй. Ты приедешь лично, петух, блядь. Ты-ка это, нахуела там, что ли, дура, блядь? Ты не сдуйся, тебе еще раз. Ты приедешь, я тебя спрашиваю, или ты слышишь сам приехать? Ты чисто на телефоне, шлюха ебаная? Пошла нахуй, давай приезжай, блядь. Растительного масла купи себе, блядь, ведро нахуй. Тебя всем районом ебать будут, блядь. Алло. Добрый день, Михаил Иванович. Здравствуйте. Игоревна, компания «Профкредит», по поводу оплаты звоню. Как у вас дела стоят? У меня все отлично. Вы оплатили? Нет, вы же обещали сегодня приехать. Где вы? А вы уверены, что хотите, чтобы к вам приехали? Уверен. А что вы пиздоболите, получается? Пугалки включаете, да, суки, бля, ебаные? Крысы ебаные, бля. Что вам терять нечего. А ты пусть, ты тоже подъедь, слушай, ты тоже приезжай, я тебя как выебу, нахуй. Ну не хуем, а какой-нибудь хуй его знает там, блядь, этой шваброй тебя нагну, как выебу, блядь. Поняла, лошадь сутулая? Волк сначала свой закрой, нищебродина. Ой, блядь, распизделась тут лошадь, блядь. Нихуя ты. Давай на колени и молись, слушай, на коленях стоит это твоя участь стоять и хуй сосать. Че ты тут пиздишь, блядь, а, ебанутая? Извините, ты же у нас практикуешь, вот и будешь отрабатывать свои долги. Ох, нихуя ты опасная. Алло. Выдохнул, голубок. А, ты шалава, это ты что ли? Че ты, сука, соскучилась, а? Пизда с ушами, нахуй, блядь. Ты че мне тут пугать решила, что ли? Иди ты нахуй, блядь. Я таких, как ты, пачками жру, блядь, понимаешь, да? Дура ебаная. Ебало твое завалило, нахуй. Алло. Алло. Здравствуйте, Юлия Викторовна. Не могу слышать. А ты кто такой? Я звонил с компанией ВФК Сафуков в его день, Емко Максим Сергеевич, с записи. Где он? А что ты так невнятно базаришь? А что, челюсть сломана, что ли? Я нормально с вами разговариваю. Ебать, ты нихуя себе на перьях залетел такой, бля. Трубку ты проще будь напыженный такой, бля. Трубку передайте. Ты, я тебе говорю, проще будь, бля. Хуя себе, блядь, петух, блядь. Внимательно меня слушай. Нахуй иди внимательно. Ты чё, блядь, охуела там, что ли, дура, блядь? Хорошо меня хуя. Ты перепутала, что ли, хер с трамвайной ручкой? Ты там заткнись, нахуй. Алле. Михаил Иванович, во сколько вы сегодня сможете оплатить? А чё, так срочно, что ли? Ну, естественно, у вас недопустимые 11 дней просрочки. А вы откуда звоните? 4920 рублей. Либо получили сдавать 16986. Откуда звоните? Компании надо деньги. Надо деньги? Во сколько вы сегодня оплатите? Не, сегодня не оплачу ты что. Зайдите на свой личный кабинет, посмотрите, там сумма там все есть. 11 дней просрочки. Ну и похую мне. Не буду я платить. А что вы материтесь-то, я не понял? Че говоришь? Почему-то вы материтесь, Михаил Иванович. Ты, короче, это гарнитуру плотнее примотай скотчем в башке, тебя херово слышно. Во сколько сегодня будет оплата, Михаил Иванович? Да не будет никакой оплаты. Почему это не будет? Хуй клал, потому что. Вы понимаете последствия, да, Михаил Иванович? Какие последствия? Какие? В ближайшее время будет выездить вам. Что я буду делать? Выезды будут к вам. А, приезжай. И ты приезжай, тебя тоже нам удохают. Михаил Иванович, вы понимаете, да, по разговору идет, вы угрожаете? Ничего, ну переслушай эту запись перед сном еще. Значит, Михаил Иванович, во сколько сегодня вы оплачиваете? Не во сколько. Ты не говоришь, из какой ты компании. Надо денег, блядь. Я что за компания вам такая? Я в такой не брал деньги. Что, вы не брали денег? Не, я такой компании не знаю. У нас есть ваши фотографии. Ну, взрачни на мою фотографию еще там. Михаил Иванович, я думаю, это очень плохой ответ. Ты заебал. Да поебать мне на эти последствия, понял? Что еще раз? Похую на эти последствия. Добрый день. Добрый день. Михаил Иванович. Слушаю вас. Никого не верите, меня зовут Сергей Сергеевич, Теряков, специалист по делам взыскания, работаем по арендам Е-заем. Вижу, 22 ноября на сайт заходили, пытались ввести логин, пароль, и то неправильно ввели. Просрочка уже 6 дней, сумма 4769 рублей 30 копеек. Пролонгация стоит минимум 680 рублей. Почему до сих пор оплаты нету? Потому что, что ты вопросы такие задаешь? Какие меры вы принимали для решения вопроса? Бухал. Понятно, ваша позиция. Фиксирую отказ от оплаты. Фиксируй, блядь, на бутылке свою очко зафиксируй. 230-я статья, блядь, долбоёб. 230-я статья. Иди нахуй, позорник, отсюда. У тебя был такой же там, Сиропович сидел, такой же долбоёб, как и ты, блядь. Ох, блядь. Спасибо за информацию. Пожалуйста. Алле. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Здравствуйте. Я поступаю с Ильей Викторовной. Не могу я ее услышать? А вы кто? А я специалист отдела взыскания компании «МБА Финансы». Разговор наш записывается. Это, очевидно, с ее мужем разговариваю? Да, фамилия, имя, отчество ваше. Я же вам представилась. Тимошина Оксана Сергеевна. Вам надо несколько раз повторять? Да, если прикажу, и третий раз представишься. И передаем трубку. Ты что, а где «пожалуйста»? Угу. Значит, передаю... Пожалуйста, где пизда ты, ёбаная, блядь, шлюха телефонная, блядь, шалава немытая, жопа верблюжья, ёб твою мать, кочерга ты, ёбаная, блядь, хуйня ты, жирная, нахуй, ебать, нахуй, кобыла в щали, блядь, пизда с ушами, блядь, нахую я тебя вертел, блядь, по делам, блядь.